ты можешь повлиять на Чангов и запретить практику воспитания наложниц?» Тихо обратилась ко мне моя женушка, да так, чтобы не потревожить сопящую и вымотанную прошедшим сегодня ночью ритуалом Синь, которая спала в нашей постели и располагалась у меня с противоположного бока от Доры. И вопрос моей благоверной был не в бровь, а в глаз. Мне самому было противно от этого факта, и в данный момент я тоже размышлял над этим. Могу, так что можешь не волноваться. Сегодня же свяжусь с Чином и запрещу ему отдавать на сторону наложниц. Я понимаю твое неприятие существующего порядка вещей, но и отказываться от такой ценной методики воспитания наложниц, которая столь положительно влияет на мужчин, считаю преступлением. Наложницы останутся и будут доступны исключительно внутреннему кругу близких. Мой ответ не полностью удовлетворил Дору, ну так и она ведь не была экзальтированной девицей. Так что никаких споров и возмущений по поводу моего решения не последовало. А если учесть тот факт, что она тоже каким-то образом смогла прочувствовать весь ритуал и получить с него некоторую пользу, то и речи быть не могло о том, чтобы отказаться от его бонусов и наличия у нас в распоряжении Синьян. Как я уже отмечал ранее, Дора начала мыслить в масштабах рода, и как бы ей ни претило существование института наложниц у Чангов, отрицать его полезность у нее уже не выйдет. «Спасибо, любимый», — благодарила Дора искренне, но я чувствовал в ее словах какую-то недосказанность. «Дора, не нужно держать в себе, говори уже, что тебя гложет». После непродолжительной паузы, когда понял, что без понукания с моей стороны я не услышу от жены одолевающих ее сомнений, то обратился к ней прямо. «Будет очень хорошо, если Чанги предоставит наложниц Майклу и Финиасу». С некоторым трудом и запинкой ответила она мне. «Хех, очень приятно осознавать, что твои собственные мысли сходятся с таковыми у твоей жены. Я тоже думал на этот счет и даже несколько дальше пошел в своем размышлении по этому поводу. Я, как будущий глава рода, должен мыслить глобально и в перспективе, не ограничиваясь сиюминутной выгодой. Тактически может показаться верным ходом полное недопущение ухода наложниц на сторону. Но если посмотреть на ситуацию с прицелом на далекие перспективы, стратегически, то это не принесет моей семье максимального профита. Нужно ведь и о потомках думать. Уже задумываться об их будущих партиях и семейных союзах, от которых будет зависеть сила, могущество и здоровье последующих поколений. Селекция, мать ее, во всей красе. А это означает простую истину: мне нужно создать для своих детей, внуков, правнуков и более дальних потомков благоприятную окружающую среду, где был бы широкий выбор перспективных невест.